«Ничего безумного», — сказал Вильгельм. «Эти идеи подсказал императору я, почерпнув их частью из твоей авиньонской декларации, частью из Оливии». «Ты?» — воскликнул Бертин со смешанным выражением недоверия и радости. «Так ты считаешь, что я прав?» Вильгельм, похоже, смутился. «Это были подходящие идеи для императора в тот момент», — уклончиво пробормотал он. Убертин смотрел с подозрением. «А, значит, на самом деле ты в них не поверил?» «Рассказывай дальше», — сказал Вильгельм. «Расскажи, как ты спасся от этих сук?» «Ох, Вильгельм, и вправду суки, бешеные суки! Пришлось биться с самим Бонаграцией, понимаешь?» «Но Бонаграция Берганский за нас!» «Теперь, после того, как я с ним столько говорил, только после этого он дал себя убедить и выступил против ad conditorem canonum, а папа отправил его на год в тюрьму. Я слышал, что ныне он сблизился с моим другом, живущим при Курии, с Вильгельмом Оккамским. Я его знаю. Он мне не нравится. Холодный человек, только голова, нет сердца». «Но голова хорошая». «Возможно. И заведет его в ад». «Так мы с ним увидимся, и будет с кем устроить логический диспут». «Замолчи, Вильгельм», — перебил Убертин, улыбаясь с бесконечной нежностью. «Ты лучше всех твоих философов. Если бы еще ты хотел...» «Чего?» «Помнишь, мы виделись в последний раз в Умбрии? Помнишь? Я тогда воскресал от моих недугов благодаря заботам этой дивной женщины, Клары из Монтефалько». При ее имени лицо старика просияло. «Клара, когда женское естество от природы злопакостнейшее воспаряет к святости, вот тогда может собой явить высочайшее средоточие благостыни. Ты-то знаешь, Вильгельм, что вся моя жизнь одушевлена чистейшим целомудрием». «Так-то знаешь», — и конвульсивно схватив Вильгельма за руку, «знаешь, с какой свирепой, да, верное слово, свирепой страстью к смирению я умерщвлял в себе трепет плоти, дабы стать проводником единственного чувства — любви к Христу распятому. И все же три женщины вошли в мою жизнь как истинные посланницы небесных сил. Ангела из Фолиньо, Маргарита из Кастелло. Она предвосхитила завершение моей книги, когда я еще не написал и третий. И, наконец, Клара Монтефальская. Счастливым промыслом Божиим именно я был назначен расследовать ее чудеса, и я убеждал толпу в их святости еще до того, как на это отважилась Матерь Пресвятая Церковь. А ведь ты был рядом, Вильгельм, и мог бы помочь в святейшем подвиге, но не захотел». «Святейший подвиг, которому ты призывал, это отправить на костер Бентивенгу, Джакомо и Джованнуччо», — невозмутимо вставил Вильгельм. «Они осквернили собственной низостью ее память, а ты был инквизитор». «И именно тогда попросил освободить меня от должности. Эта история мне не понравилась. Не нравится, честно сказать, и способ, которым ты заставил Бентивенгу признаться в его заблуждениях. Прикинулся, будто хочешь вступить в его секту. Еще неизвестно, была ли секта. Вызнал все тайны и его посадили».